«Можешь не продолжать», — взмахнул рукой Хромой. «Вы решили не возвращаться в баронство и пришли в Гордоград, без денег и вещей. Откуда же у вас мечи? Не поверю, что разбойники ими побрезговали. Нам их дал некий Распер, отряд которого мы встретили по пути. Он же дал нам немного продуктов, которых хватило как раз для того, чтобы дойти до Гордограда, а сам поехал по своим делам дальше. Подозреваю, ловить разбойников». «Капитан Распер», брови Хромова взлетели вверх. «Странно, он никогда не отличался такой щедростью. Хм, а по каким делам вы ехали в Гордоград?» Его взгляд стал столь пронизывающим, что я почувствовал себя блохой под микроскопом. «Лучше говорить правду. Маги обнаружили у нас магический дар и пригласили учиться в академию», чистосердечно признался я, не став уточнять, что нас пригласили лишь попытаться поступить. «А, ясно». Глаза Хромова приобрели задумчивое выражение, а затем внезапно подобрели. «А когда у вас экзамены?» «Через 5 дней», — вздохнул я. «5 дней нам предстоит провести без денег, на которые можно было бы прикупить еду и снять жилье. Теперь ты понимаешь, почему мы вынуждены были идти сюда, под мост?» «Конечно», — широко улыбнулся Хромой. «Идем за мной». «Куда?» — насторожился Садир. «Я помогу вам, дам еду, предоставлю кров». Хромой подошел и протянул нам наши мечи. Кстати, теперь я понял, благодаря чему он получил свое прозвище. Правая нога у него была короче левой, а потому он при ходьбе слегка прихрамывал. «Берите, а что мы будем должны за ваше великодушие?» Насторожился Садир, принимая сечь. Хромой пожал плечами. «Ничего, я просто решил помочь двум попавшим в беду студиозам. Кстати, вы же еще не студиозы, а только абитуриенты, которым еще предстоят вступительные экзамены». Блин, он не купился на мою фразу про обучение. Тем не менее, решил рискнуть и инвестировать в будущее, наладив дружеские отношения с двумя потенциальными магами, на что я, собственно, и надеялся. Тем более, риск ему ничего не стоил. Не поступим — плохо. Поступим — будет 2 лояльно настроенных мага, к которым он может, в случае чего, обратиться за помощью. Для меня это знакомство тоже было ценным. Во-первых, теперь я понимал, что мы не помрем с голоду в ближайшие 5 дней и никто нас не убьет. А во-вторых, знать одного из преступных главарей чужого для нас мира на будущее наверняка может быть полезно. «Спасибо, Хромой», — я прямо посмотрел Хромому в глаза. «Поверь, я никогда не забываю людей, протянувших мне в трудную минуту руку помощи». Хромой довольно улыбнулся. «Идем же», — весело воскликнул он. «Вы уже наверняка хотите позавтракать». Спустя 2 дня, почти скрывшееся за линией горизонта солнце бросило прощальные лучи на столицу восточной провинции могущественного Тардинского королевства, славный город Гордоград, известный по всему Широтону своими ткачами и, конечно же, Академией магии, с разрешения короля промышлявшей продажей всевозможных артефактов. Город издавна облюбовал торговый люд. Ну, а там, где процветает торговля, буйно растет и преступность, бороться с которой в пределах города была обязана городская стража. Однако, преступники работали не только в городе, а потому более 300 лет назад король Леопольд III издал указ об образовании во всех 6 провинциях особого подразделения дальней стражи, призванной бороться с разбойниками вне городов. Через 100 лет в соседнем королевстве Циргал грянула катастрофа. Архимаги королевства не смогли справиться с каким-то сложным опытом, и последовал взрыв, сотрясший земную твердь столь сильно, что ее колебания почувствовали даже в других королевствах. На месте столицы Циргала, в центре которой до того момента возвышалась башня архимагов, появилась пропасть, и из нее хлынули орды страшных тварей, уничтоживших Циргал в считанные дни. К счастью, твари по неведомым причинам не пошли за границы погибшего королевства, и в большинстве вернулись туда, откуда пришли. Остались единицы, но их хватило, чтобы полностью отбить желание у многочисленных искателей приключений рыскать по развалинам сгинувшего в небытие королевства. А затем поднялись мертвые, и жители почти всех королевств воздали хвалу богам, что Циргал 3 сторонами граничил с океаном. Не радовались лишь обитатели восточной провинции Тардинского королевства, ибо 4-я сторона граничила как раз с ними. Повезло еще, что от проклятых земель, официально именуемых ничейными, их отделял Яловый хребет. Твари и мертвые шли через его перевалы редко, но и этого хватало, чтобы жители близлежащих районов жили в постоянном ужасе. Король и его советники недолго ломали голову, кому же поручить борьбу с новой напастью, подрядив для этого дела дальнюю стражу восточной провинции. Увеличили ее численность с 700 человек до 2000, предали нескольких магов и благословили на войну на два фронта. За два столетия дальняя стража восточной провинции, называемая в народе восточниками, превратилась в грозную силу, которую знали и уважали не только в Тардинском королевстве, но и далеко за его пределами. Рейды восточников в нынешние тихие времена, когда твари и мертвяки практически не появлялись, а разбойники пакостили в провинции нешибко, предпочитая работать в городе и иметь дело с городскими стражниками, носили скорее показательный характер, чтобы личный состав не засиживался и был в тонусе. В разные районы в 10-дневные патрули отправлялись манипулы, служившие наименьшей штатной единицей, численностью в 25 человек во главе с лейтенантом. Иногда направляли роту, состоявшую из 4 манипул. Тут уже командовал начальник роты в звании капитана. Это было известно всем и каждому, а потому возвращавшаяся из патруля манипула вызвала среди жителей Гордограда удивленные взгляды и даже пересуды, поскольку с ней находился сам капитан Расперлигрей, самый, пожалуй, известный и влиятельный из всех капитанов-восточников. Манипула бодрой рысью прошла по улицам города, которых, к счастью, оказалось не так много. Восточники занимали 2 квартала на окраине города и скрылась за распахнувшимися воротами. Попав во внутренний двор, всадники спешились, передали коней подскочившим конюхам и устало поплелись к зданию столовой. Их начальники, капитан Легрей и лейтенант Халбри, поднялись по лестнице командного корпуса на 3-й этаж, там позволили снять с себя латные доспехи подскочившим слугам и направились к кабинету капитана. 5 казненных разбойников, устало сказал Халбри, когда они вошли в кабинет и прикрыли за собой дверь. Он прошел к стоявшему у стены дивану и буквально рухнул в его объятия. Скоро наше патрулирование превратится в пустую формальность. Я бы на это не рассчитывал, покачал головой Распер, с видимым удовольствием опускаясь в свое любимое кресло. Придвинувшись к столу, он достал листок бумаги, что-то на нем чиркнул и дернул за рычажок колокольчика. Не нравится мне затишье 3 последних лет. Ох, не нравится. Чувствую, что обитатели проклятых земель как будто готовятся. Но мы же ничего не нашли около перевалов, возразил Ян. Распер, вы же специально с нами ездили, чтобы на перевалы посмотреть. Там все чисто. Слишком чисто. Дверь открылась, и в помещение зашел личный слуга капитана. Отнеси эту записку Гронтелю. И это тоже. Распер достал черный камень и вместе с запиской протянул его слуге. Когда тот исчез за дверью, лейтенант, пребывавший в легком недоумении, решил таки задать вопрос Гронтелю, он же ушел в отставку. Гронтель самый сильный и самый знающий из наших магов. Да, он ушел в отставку, но не отказал мне в маленькой просьбе проверить перевалы на концентрацию тьмы. С помощью этого камня, который вы передали слуге, мгновенно сообразил Ян. Да, подтвердил его догадку Распер, это не просто камень, это артефакт, который производит замер концентрации всего спектра магических сил в заданном районе. Я активировал его на перевалах. Теперь мы будем ждать расшифровку от Гронтеля. Распер взял с края стола темную бутылку, достал 2 стакана и наполнил их до краев коричневой жидкостью. На, протянул он один из стаканов лейтенанту. Пей, мы уже не на службе, так что можно. Что это? Лейтенант взял стакан и принюхался к его содержимому. Настоящий бронкильский ром, отлично бодрит. Осушив стакан, Распер вдруг вскинул голову. Гарет и Садир, те двое, которых мы встретили на пути к перевалам, припомнил Ян, завтра отправлю дрона найти их. Он лучший в моей манипуле, знает город, как свои 5 пальцев. Что им передать? Пусть найдет и посмотрит, как они устроились. Если вынуждены ночевать на улицах, пусть даст им вот это. В руках Распера блеснула пара серебряных монет и скажет, что небольшой презент от меня. Понял, кивнул Ян, принимая деньги. А если они нормально устроились, это как? Улыбнулся Распер. Без денег, ты сам-то в это веришь? Разве что, родственники и знакомые у них есть, которые помогли. Ладно, пусть найдет и посмотрит. Жду от него доклада завтра к вечеру. Глава 3. П.С. Стараюсь обновляться каждый день. По 2-3 вордовских листа. Глава 3. Гарет. 5 дней до вступительных экзаменов пролетели незаметно. Смело могу сказать, нам сказочно повезло, что стечение обстоятельств привело нас под крыло к хромому. Обычно пути разбойников и магов, пусть даже потенциальных, никогда не пересекались. Первые опасались напрямую подходить к магам, и иногда пытались наладить контакт с кем-то из студиазов Академии, но до сих пор ничего хорошего из этого не выходило. Студиозы моментально сообщали о таких случаях своим наставникам, и незадачливые переговорщики из воровской среды вскоре погибали от неведомых хворей. В общем, воры боялись не понапрасну. Поэтому Хромой, первоначально планировавший жестко расправиться с двумя залетными деятелями, едва лишь узнал о том, что мы одаренные, мгновенно изменил свои планы. Как он сам признался, первой мыслью у него было уйти и не связываться с магическим сообществом, но затем, и это он тоже не скрывал, победило желание все-таки попытаться наладить контакт. И мы с Садиром были ему за это благодарны, потому как в ином случае нам грозила голодная смерть. К тому же, прикинувшись неосведомленными баронетами из вольных баронств, знавших только количество свиней в родных деревнях, и представления не имевших даже о современных реалиях родного Тардинского королевства, не говоря уж о других, мы получили от Хромова и его людей более или менее исчерпывающую информацию о мире, в который нас угораздило попасть. «Гарет, ты заснул?» — голос Садира, сопровождавшийся тычком локтя в бок, вернул меня в реальный мир. «А, что?» — встрепенулся я, быстро глянул по сторонам. Все та же лужайка перед зданием Академии, все та же куча народа вокруг, включающие абитуриентов и их родителей, все те же несколько студиазов старших курсов у входных ворот, следившие за тем, чтобы никто из посторонних не входил на территорию Академии. «Тебе не кажется, что мы здесь выглядим чужеродными элементами?» — тихо прошипел Садир. В этом он был совершенно прав. Я это тоже подметил. Прежде всего, дело касалось одежды. Почти все абитуриенты были одеты очень хорошо, но даже их одежда меркла по сравнению с одеяниями их родителей, которые, как правило, находились рядом. Дамы в шикарных платьях демонстративно сверкали многочисленными украшениями, а мужчины, обтянутые в черные камзолы из какого-то явно дорогущего материала, хвастливо держались за клинки в отделанных золотом и драгоценными камнями ножнах. Все они надутыми пингвинами шествовали по дорожкам, изредка приветственно кивали друг другу головами и бросали по сторонам высокомерные взгляды. В какой-то момент мне стало смешно, затем все равно, а потом и вовсе неприятно. Вон, три семьи около ворот. Видишь, я кивнул в сторону указанных людей, скромно стоявших у самых ворот и смотревших на шествующих мимо господ снизу вверх. Однако, даже они были одеты более добротно, нежели мы с американцем. Да, подтвердил Садир. Там два парня и одна девушка будут поступать. Надеюсь, поступит. Будем общаться. Думаешь, с этими общий язык не найдем? Почти прошептал я и улыбнулся проходившей мимо даме с мужем и долговязым сыном. Та чуть ли не фыркнула, обдав меня презрительным взглядом, и демонстративно отвернулась. «Ясно, этой даме минет можно не предлагать, я бы попробовал, особенно вон с той девчонкой», Садир глазами стрельнул в сторону очередной приближающейся семейки, в которой рядом с родителями шла очень красивая белокурая девушка. «Гарет, как я выгляжу?» Я с сомнением оглядел рядом стоявшего человека, успевшего за последние дни стать мне другом. «Тебе честно, разумеется, знаешь, что такое опарыш?» Недолго думая, спросил я. «Да, это личинка мухи», спокойно ответил Садир, не понимая, к чему я клоню. «Святой человек, белая такая, неприятная. А что, возьми одного самого жирного и мордатого опарыша, вставь ему в качестве носа картошку, приделай голубые глаза, и получишь ответ на свой вопрос». Настолько все плохо, плечи Садира опустились, а взгляд потух. «Привык быть на земле первым красавчиком», хмыкнул я. «Отвыкай. Как жаль, что в этом мире зеркал нет. Хотел бы я на себя посмотреть. Ты похож на опоссума», отстраненно сказал Садир, продолжая витать где-то в глубинах своих мыслей. «Значит, он мне давно природный аналог подобрал. Не на льва, не на тигра, а на опоссума. Обидно, Америка, обидно. Только волосы черные и подлиннее». Внезапно он встрепенулся. «Что такое?» Насторожился я. «Гарет, мне одна интересная мысль в голову пришла. Помнишь, Хромой нам рассказывал про местных аристократов и зажиточных богатеев?» «Помню. Он много чего про них рассказывал. Я про их любовь к интригам», напомнил Садир. «Клюй ближнего, гать на нижнего. И что, а то, что перед нами почти одни аристократы и богатеи. За редким исключением, конечно». Я нахмурился, припоминая тот разговор с Хромым. «Тогда мы плотно поужинали в воровской таверне и вышли прогуляться к границе элитного района. Еще он упоминал, что тех или иных аристократов поддерживают те или иные маги, получая взамен определенные услуги. правильно. Садир взял меня за руку и отвел в сторону. Думается мне, что эта поддержка идет не из-за услуг, а скорее из-за того, что те маги приходятся родственниками тем богатеям и аристократам. Посмотри на всех этих абитуриентов с богатыми папашами и мамашами, неужели они забудут о своей родне, когда они станут магами? Конечно, нет, кивнул я. Я, кстати, подозреваю, почему одаренные рождаются среди аристократов. Я тоже фыркнул Садир. Тут и подозревать нечего. Разделение произошло при становлении местного общества. Те рода, в которых рождались маги, стали аристократами, а все остальные стали народом, которым они правили. Так вот, я к чему клоню. Если мы не хотим, чтобы нас воспринимали за серьезных соперников, и не попытались избавиться не сейчас, во время вступительных экзаменов, когда люди бьются за каждое место, не потом, то надо. Садир пожевал нижнюю губу, подбирая слова. Надо притвориться тупыми. Тупыми? Во время экзаменов притвориться тупыми? Да, ты не ослышался. Пусть они притворяются умными, а мы притворимся тупыми, подтвердил Садир. Но на экзаменах все вскроется, запротестовал я, или мы не поступим. Садир вздохнул и прикрыл глаза, соображая, как мне донести свою мысль. Ты неправильно меня понял, наконец, начал он. Вернее, это я неправильно выразился. Мы с тобой должны быть простофилями, тугодумами. Ты разве не встречал таких? Смотришь на него, в учебе вроде нормальный, зубрит, успевает, а по жизни простой настолько, что эта простота граничит с откровенной глупостью. Понял. Кажется, да. Медленно кивнул я головой. Хаем, давай попробуем, хотя я не уверен, что с преподавателями это сработает. Да и с другими студиазами тоже. Мы же каждый день на виду будем. Каждый час, каждую минуту. По ночам тоже. Если, конечно, в комнате не вдвоем будем. Садир отмахнулся. С общагой потом разберемся. Для начала давай натянем глуповатые улыбки и сделаем восторженные глаза, которыми будем все здесь рассматривать. Не забываем, что по легенде кроме ветхих сараев и проживающих в них свиней мы ничего с тобой не видели. Ни зданий, ни стриженных газонов, ни наряженных дам. Если нам кто-то что-то предлагает, стараемся брать паузу, чтобы вечером вместе все обсудить, и лишь потом даем ответ. Идет, идет, согласился я. Главное, не вжиться слишком в роль. А то одна известная личность как-то сказала, если постоянно говорить человеку, что он свинья, то он в конце концов захрюкает. Не переживай, не захрюкаем, усмехнулся Садир. Высказывание Гиббельса, нет, Максим Горький, увидев в глазах американца вопрос, пояснил. Русский писатель. В эту секунду со стороны парадной лестницы послышался громкий возглас. Прошу всех пройти в зеленый зал. Толпа вздрогнула и неспешно тронулась к зданию. В зеленый зал, оказавшийся, как мы с Садиром и предполагали, напротив столовой, мы зашли последними и уселись в широкие комфортные кресла в последнем ряду. Зал был громадным, с резными стенами, на которых были запечатлены замысловатые узоры, витиеватыми колоннами и большими окнами по правой стороне, дававших на удивление мало света. Наверное, поэтому зал дополнительно освещали три гигантские люстры, висевшие между высоким потолком и полом. Ровные ряды кресел занимали все пространство от входных дверей до самого подиума на противоположном конце зала. На подиуме во всю его длину стоял монументальный стол, за которым мы увидели 10 человек, шестерых мужчин и 4 женщины. Одного из мужчин мы уже знали, им был господин Альгиус, принявший у нас документы. Интересно, почему у них разные мантии? Склонился ко мне Садир. Красные, желтые, синие, черные, белые. Неужели как в книжках, цвет указывает направление магии? Думаю, да, прошептал я в ответ. Видишь того старика в центре, в белой мантии? Да, скорее всего, ректор. Угу, согласился Садир. Сейчас говорить начнет. Старик действительно оказался ректором, однако говорить он начал лишь минут через 10, когда слуга, одетый в расшитую цветами академии ливрею, положил перед ним тонкий свиток. «Экхм, экхм», — прокашлялся старик, привлекая к себе внимание. Гул в зале мгновенно стих, воцарилась гробовая тишина. Старик удовлетворенно обвел зал пронзительным взглядом своих черных глаз и по-доброму улыбнулся. «Дорогие абитуриенты и их родители, я рад приветствовать вас в стенах нашего учебного заведения. Меня, как многие из вас уже знают, зовут Грасидицимус Флор, и я вот уже на протяжении 70 лет возглавляю Академию магии Восточной провинции, третьего по значимости учебного заведения из всех существующих на землях 10 королевств. среди всех 11 академий и университетов», — громко сказал кто-то из первого ряда. «Верно, господин Флор», — качнул головой ректор. «Среди 11 учебных заведений мы лишь третий, а потому...» Садир коснулся моей руки и, склонившись как можно ближе, торжествующе прошептал. «Слышал, фамилия отца одной из абитуриенток совпадает с фамилией ректора. Как я и говорил, маги связаны с аристократами кровными узами. Молодец, ты быстро все понял», — похвалил я его. «Интересно, почему 11 академий, если королевств всего 10? В каком королевстве их 2? «У нас, в Тардинском королевстве», — прошипел Садир. «Хромой же говорил, что Академия в Гордограде появилась 200 лет назад, когда появились проклятые земли. До этого только в столице была. Не слышал?» «Нет», — седой господин передо мной с недовольной миной обернулся, и мы с Садиром моментально примолкли. Своевременно, поскольку ректор закончил свое выступление и сейчас говорила его соседка, весьма симпатичная женщина лет 35-40, имевшая красную мантию и того же цвета академический цилиндр, из-под которого струился каскад длинных светлых волос. «Два экзамена и магическое тестирование», — вещала она. «Сегодня состоится первый. На нем экзаменуемые будут проверены на способность думать логически. Как я и предполагал», — послышался шепот Садира. «Каждый экзаменуемый получит свое задание, состоящее из 40 вопросов. Продолжительность экзамена 3 часа. Следующий состоится завтра, в 10 утра, и предназначен для проверки абстрактного теоретического мышления. По сути, на нем мы в первую очередь проверим ваши математические способности. Экзаменуемые получат по 20 вопросов, ответить на которые они будут должны в течение 4 часов. В случае, если экзаменуемый не успевает ответить на все вопросы на каком-либо из экзаменов, он исключается из списков абитуриентов и будет приглашен на вступительные экзамены на следующий год. Если экзаменуемый сдает экзамены уже повторно и вновь не успевает, то он окончательно лишается права поступления в академию. Тест на магические способности будет проведен послезавтра. На нем мы не только выявим слабейших абитуриентов, с которыми попрощаемся, но и определим предрасположенность к той или иной магии у оставшихся. Вопросы? Вопросов не последовало, и женщина предоставила слово следующему оратору, внушительного вида мужчине в темной мантии. Он представился темным магом 9-го круга Аврелием Драгомиром, и в течение часа рассказывал нам про имеющиеся в Академии факультеты и специализации. Его мы с Садиром слушали с открытыми ртами, узнав много нового про 4 стихии, темную и светлую магии, а также множество направлений в их рамках. Как оказалось, подавляющее большинство магов представляло как раз стихийную магию. Светлых и темных магов было мало, и составляли они лишь 10% от общего количества стихийников. Каждый год Академия набирала 30 студиазов, разбитых на 6 классов, в среднем по 5 человек в каждом, 4 класса стихийников и по одному от темной и светлой магии. Чей-то женский голос задал вопрос: а почему количество студиазов названо в среднем? Аврелий тут же на примере пояснил, что в прошлом году студиазов, имеющих предрасположенность к стихии воды, оказалось целых 8, а тех, кто тяготел к темной магии, всего 2. К сожалению, грустно вздохнул Аврелий, темных магов становится все меньше, хотя и раньше их было весьма немного. А нечего было затевать войну за остров, небрежно бросил кто-то, и лицо Аврелия окаменело. Его глаза опасно сузились, и даже со своего места я уловил исходившую от него волну нескрываемой злости. «Надеюсь, вы все знаете, что не все темные маги поддержали бунтовщиков», — холодным тоном, от которого кровь стыла в жилах, сквозь зубы процедил Аврелий. «Также вы все знаете, что победа над бунтовщиками была достигнута как раз за счет жизни тех темных, что примкнули к коалиции». Со своего места поднялся седовласый ректор. Он метнул грозный взгляд в сторону той части зала, откуда донеслась провокационная реплика. Начавший было шептаться зал тут же притих. «Эх-эх», — ректор постучал костяшками пальцев по столу. «Если я еще раз услышу хоть одно упоминание в негативном ключе о роли темных магов в той давно отгремевшей войне, то...» — ректор хмурым взглядом из-под седых бровей обвел зал — «то я отчислю студиоза, чей родитель допустил это упоминание. Надеюсь, всем ясно, господин Драгомир, продолжайте». «Я рассказал все, что планировал, господин ректор», — одними губами улыбнулся темный маг. Следующей выступила пожилая женщина в голубой мантии, рассказав нам о быте, который ждал абитуриентов на время экзаменов. поскольку в этом году нас оказалось несколько больше, чем планировалось, 206 человек, и места в специально отведенном здании на всех не хватало, то было принято решение лишних 15 человек расселить в комнатах старших курсов. Студиазов 5 и 6 курса за счет отчисленных осталось лишь по 14 и 10 человек соответственно, поэтому их уже оперативно потеснили, освободив 3 комнаты для вновь прибывших. «Главное, не попасть старшим», — тут же шепнул я Садиру. «Почему? А ты сам бы как относился к первогодкам, из-за которых тебя на несколько дней выпнули из твоей комнаты? Хреново бы относился», — не задумываясь, выдал свое заключение Садир. «Тем более, мы даже не первогодки, то-то и оно». Между тем женщина в голубой мантии завершила свое выступление, и ректор торжественно попросил родителей удалиться за пределы академии. «Дорогие абитуриенты, еще раз приветствую вас в стенах академии», – провозгласил ректор, когда двери за последним из родителей закрылись. «Сейчас госпожа Клофелимиди и наша управляющая хозяйственной частью госпожа Таксона разведут вас по вашим комнатам. Госпожа Клофелимиди, вот список, в котором обозначены комнаты и проживающие в них абитуриенты», — ректор передал тонкий свиток, врученный ему слугой перед началом мероприятия, той самой красивой женщине в красной мантии, что рассказывала нам про экзамены. «После этого, клофелинщица», — шепнул я Садиру, — «я ее так называть буду, мне так легче запомнить, чем эту клофелими, тьфу, в общем, клофелинщица». «А кто это, клофелинщица?» «Обычно так зовут женщин, подсыпающих мужикам наркотики, но этой сказочно повезло, у нее фамилия созвучная, а, клофелинщица, клофелинщица», Садир покатал на языке новое слово, «звучит неплохо и запоминается легче». «Да замолчите вы, наконец», обернулась к нам темноволосая девушка, сидевшая через два ряда впереди нас. «Надоели шептаться», сказала она это сдавленным полушепотом, но именно в этот момент ректор умолк, и в зале воцарилась абсолютная тишина. Так что ее возмущение услышали все, все-таки отличная акустика у этого зала. Даже ректор спокойно говорит без микрофона, а его отлично слышно даже нам с последнего ряда. «В чем дело?» – поинтересовался ректор. «Юная леди, встаньте и расскажите нам, в чем у вас проблемы?» Девушка встала, зарделась под всеобщими взглядами пунцовым цветом, уткнулась глазами в пол и робко пробормотала. «Прошу прощения, я не хотела, просто мне, для начала представьтесь», потребовал ректор. «Тиллиана Типполит Алиди», совсем тихо представилась девушка. «Талиди», приподнял правую бровь ректор. «Древний, всеми уважаемый род, в разное время давший королевству, если мне не изменяет память, 3 королевских министров. Неужели в роду Тиллиди стало настолько плохо, что там перестали обучать правилам хорошего тона? Прежде всего тому, что перебивать старших невежливо. На Тиллиану страшно было смотреть. Мне на мгновение показалось, что ее сейчас хватит удар. Присаживайтесь», милостиво разрешил ей ректор, и девушка буквально упала в кресло. «Как я уже сказал, после размещения по комнатам и обеда, мы предоставим вам 2 часа отдыха, а в 5 часов начнется первый экзамен. Вопросы ко мне или к кому-то из присутствующих членов приемной комиссии есть? Нет? Тогда прошу всех проследовать за госпожой Таксоной на площадь Академии». Ректор качнул головой в сторону входных дверей. Я повернул голову и обнаружил в дверном проеме огромную тушу, в которой с содроганием признал человека. Более того, она была женского рода, чуть ли не черная от загара, с огромным телом, в котором почти не было жира, и маленькой по отношению к нему головой. Госпожа Таксона была просто создана для работы вышибалой в ночном баре. «Тайсон», выдохнул за спиной Садир, «эту будем звать Тайсоном». Я подался в его сторону, чтобы уважаемая госпожа Таксона, не дай бог, меня не слышала. «Тайсоном, ты сейчас Тайсону комплимент сделал, сравнив его с этой девушкой». Мои последние слова заглохли в общем шуме встававших со своих мест абитуриентов. «Ну и ладно, черт с ним, Тайсон, так Тайсон». Из зеленого зала мы вышли одними из первых, по пути поймав злобный взгляд Тиллианы. Похоже, в полученной от ректора взбучке она винит нас. В ответ я сделал самые невинные глаза и одарил ее своей самой доброжелательной улыбкой, на которую был только способен. Садир последовал моему примеру, сделав в точности то же самое. «Придурки!» – прошипела Тиллиана и с гордым видом повернулась к своей подружке. Кстати, это оказалась та самая девушка, с которой желал познакомиться Садир. «Не зря говорят, что земля круглая». «Молодец», — похвалил меня Садир, когда мы оказались от девушек на приличном расстоянии, стараясь держаться поближе к Тайсону. «Тебе хоть сейчас Оскара давай. Так хорошо сыграть глупого сельского жителя, это нужно постараться». «Тупой прикол», — фыркнул я. «Мог бы получше придумать». Садир нахмурился, сделал пару шагов в сторону, присмотрелся. «Гарет, улыбнись и посмотри на меня точно так же, как ты смотрел там, в зале». Скептически смерив его взглядом, я все-таки выполнил его просьбу. «Хочешь сказать, что ты сейчас просто улыбался?» Подойдя ближе, спросил он. «Нет, не играл. Просто улыбнулся и сделал доброе лицо. Все, теперь глянь на меня». Садир растянул губы в дебильной улыбке и посмотрел на меня глазами радостного олигофрена. «Как тебе?» Меня аж передернуло. «Ты это меня передразнил?» «Нет», — мотнул головой Садир. «Я просто улыбнулся и сделал, как ты говоришь, доброе лицо». «Серьезно?» Не поверил я. «Да, Гарет, ты понимаешь, что как нам повезло с этими рожами. Нам даже играть не придется. Просто улыбаемся и все. Осталось сделать пару фраз не в попад, чтобы нас считали полными болванами». «Улыбаемся и машем», — автоматически ответил я, размышляя, можно ли признать везением обладание подобными физиономиями. «Да, с одной стороны, никто не будет воспринимать нас всерьез, с другой, не всегда нужно выглядеть глупо». «Не переживай», — словно прочел мои мысли Садир. «Когда ты над чем-то думаешь, как сейчас, то простофилией тебя назвать нельзя. Есть что-то в глазах такое, эдакое. Интеллект называется». Я присмотрелся к американцу. Сейчас, когда он не улыбался и не делал доброе лицо, он имел совершенно другой вид. Лицо страшненькое, чрезвычайно далекое от идеала красоты, но отнюдь не идиотское. Взгляд умный, проницательный. Даже удивительно, как преобразилось его лицо. «Сюда. Подходим все сюда». Громогласный рев Тайсона чуть ли не у самого моего уха на пару секунд лишить меня способности слышать. «Подходим». Мы с Садиром, наоборот, в стремлении спасти барабанные перепонки, поспешили набрать от управляющей хозяйственной частью дистанцию хотя бы в несколько метров. Хорошо, было куда отходить. Площадь Академии, расположенная за главным зданием, представляла собой огромный кусок свободного зеленого пространства, которые со всех сторон окружали однотипные трехэтажные здания. Растянувшиеся змейкой абитуриенты начали собираться вокруг Тайсона. «А вот и клофелинщица», — тронул я Садира и указал ему на направлявшуюся в нашу сторону магичку в красной мантии. «Сейчас будут показывать наши комнаты. Главное, чтобы нас с тобой в одну заселили». Подошедшая клофелинщица о чем-то перебросилась парой слов с Тайсоном, повернулась к нам и зачитала из списка 15 фамилий. Это были счастливчики, которым предстояло жить в комнатах старшекурсников. Я почему-то нисколько не удивился, услышав свою фамилию в их числе. Разумеется, Садир тоже там присутствовал, как и та троица из относительно бедных семей, которую мы заметили еще у ворот. Ну, а как мы хотели, маги наверняка отправили к старшим курсам самых худородных абитуриентов, чтобы в случае чего, если старшие вдруг кого обидят, иметь не слишком много проблем от возмущенных родственников. По крайней мере, мне виделось именно так. Абитуриенты, чьи фамилии я зачитала, идут вместе с госпожой Таксоной, — величественно заявила магичка. Остальные следуют за мной. 15 человек, 9 девушек и 6 юношей, включая нас с Садиром, понуро побрели за Тайсоном, шагавший в сторону самого дальнего здания с видом чемпиона УФЦ, выходившего в восьмиугольник для защиты титула от притязания очередного претендента. «Быстрее идем, а то пообедать не успеете», — через плечо рявкнула она, и мы послушно ускорились. Через 10 минут нам показали нашу комнату, находившуюся на верхнем третьем этаже. Она была очень просторная и одновременно уютная. По сравнению с той конурой, где нам пришлось ночевать последние несколько ночей, это были королевские покои. «Это моя кровать». Я первым подошел к кровати у окна и бросил на нее свой мешок с немногочисленными пожитками, которые для нас раздобыл хромой. «А это моя». Садир с размаху рухнул на соседнюю. «Мягкая». «Уважаемые господа», — проблеял плюгавый паренек, слегка косивший на правый глаз, который по пути о чем-то бойко беседовал с коренастым крепышом. «У меня даже сложилось впечатление, что они друг друга знали давно. Позвольте заметить, что кровати здесь 5, а нас, между тем, 6. Я вопросительно на него посмотрел. «Так и есть, нас 6, а кровати 5. Дело в том, что Тайсон решила, что раз девушек 9, то им положено 2 комнаты из 3. 6 парням отвели 1 комнату, и было логично, что сюда надо будет принести кровати с той комнаты, в которую заселились 4 девушки. По моему разумению, этим должен был заняться тот, кому кровати не хватит. Он хочет сказать, что нужно кинуть жребий, кому какая кровать достанется, набычившись, заявил крепыш. Садир начал было подниматься, но я его жестом остановил. Я разве возражаю? Пожав плечами, я кивнул на свободные койки. Кидайте жребий, распределяйте. А, подвисли парни. Мы хотели разыгрывать все кровати, с нажимом произнес крепыш, не собираясь униматься. Ты хотел сказать все свободные? Я вальяжно развалился на кровати, всем своим видом показывая, что не собираюсь ее уступать. Если уж завоевывать авторитет, то с самого начала, с момента первого знакомства. Крепыш нахмурился, собирался сказать что-то еще, но плюгавый друг взял его за руку и отвел в сторону. Маэль, не связывайся. Давай разыграем жребий на оставшиеся кровати. Хорошо, Тин, вздохнул крепыш. Ты прав. Все четверо отошли к входной двери и начали там с чем-то копошиться. Я так не могу, сел на своей кровати Садир. Это неправильно. Что неправильно? Отозвался я, продолжая следить за движением у дверей. Так несправедливо. Мы как какой-то, как ты там говорил про постояльцев бандитской таверны, быдло. Что ты предлагаешь? Я перевел взгляд на американца. Идти к этим и разыгрывать, достанется ли тебе кровать? Пусть так, тряхнул головой Садир. Встал с кровати и с решительным видом пошел к парням. Так будет правильно. Моя совесть будет спокойна. Парни, я с вами. Я глубоко вздохнул и сел. Совесть. И это о ней вспомнил человек, учившийся в американском вузе на адвоката. Спрашивается, как он вообще после выпуска работать собирался. Ладно, черт с вами. Я поднялся с кровати и направился к общей тусовке. Что вы тут бросать собрались? Парни при моем приближении расступились. «Монетку», — ответил за всех плюгавый. «Как его там?» «Тин, засунь себе эту монету обратно в карман». Я открыл дверь и махнул рукой, приглашая следовать за собой. «Пойдем, заберем свободную кровать у девчонок и принесем ее к нам». «Ну, что встали? Шевелите палками». «Мы думали, с кроватью будет разбираться тот, кому она не достанется», — пробормотал Тин, выскакивая за мной в коридор. «Давай лучше сделаем так, чтобы кровати достались всем». И кое-кого из моих друзей больше не грызла совесть. Ровно через 5 минут в нашей комнате стояло 6 кроватей, и все благополучно разместились как раз к тому моменту, когда в коридоре послышались тяжелые шаги и следом прозвучал могучий рык Тайсона. Обед. К этому моменту все были достаточно голодны, так что повторного приглашения не потребовалось. В сопровождении, а скорее под конвоем, нашей грозной управляющей мы бодро дошагали до столовой, где смогли всем составом нашей комнаты сесть за один столик, он как раз был предназначен для 6 человек. Все столы, расставленные в причудливом шахматном порядке, к нашему приходу уже были накрыты, так что мы незамедлительно смогли приступить к свирепой и бескомпромиссной войне с голодом.